Глава 9. «Ты это», — сглотнув, начал Влад, — «если тебе чего папаша наговорил, ты его не слушай». «При чем здесь отец?» — девица еще раз притопнула ногой. Влад с трудом отвел глаза. «Очень уж соблазнительное зрелище. Я знаю, что вы животные, только об этом и думаете. Мне говорили. Я хочу попробовать, как это, со зверем». Лилиана была прекрасна. Само совершенство. Вот только никакого желания она у Влада не вызывала абсолютно. «Да уж, в голове у тебя насрано просто капец как». Лопатин сам не ожидал от себя грубости и попытался поправиться. «В общем, извиняй, прекрасная Лилиана, у нас ничего не получится. Я люблю другую и все такое. Короче, понимаю, что неловко получилось, но вот так. Давай, одевайся потихоньку». Он попытался аккуратненько накинуть на плечи девицы сброшенное на пол платье, а та смотрела на него ошеломленно, будто не в силах поверить, что кто-то способен отказаться от такой красоты. «Какая любовь? Ты животное, ты ни на какую любовь не способен. Прекращай изображать из себя непонятно что и возьми меня». «Да, да, не способен». Влад осторожненько замотал девицу в платье и тихонько выпихнул ее из комнаты. Привалился спиной к стене и сполз на корточки, обхватив лицо руками. «Что у них тут у всех с головами-то? Ненормальные все. Неудивительно с такой-то идеологией и порядками. Ну блин!» «Господин Влад, вы очень-очень плохо сделали», – тихонько прошептали на ухо. «Нельзя так обижать госпожу Лилиану. Она ведь всегда добивается своего, а рано или поздно. И она совсем не стесняется в средствах. Нужно было дать ей то, что она просит, и тогда бы она перестала вами интересоваться. А теперь она будет очень-очень зла и обижена». Влад аж вздрогнул при первых словах. Совсем из головы вылетело, что он вообще-то не один, и феечки имели возможность наблюдать всю эту сцену. «Блин, то есть, если б я согласился, то у нас бы сейчас все это еще и с наблюдателями происходило», — запоздало испугался Лопатин. «Девочки, я все понимаю, но мне она не нравится. Вот не нравится и все тут. Это первое. А второе, если б я того, она бы тут же заяву писать побежала. В смысле, тут же сказала бы, что я на нее напал. Вот на 100% уверен». «А у вас правда есть возлюбленная, господин Влад?» — с придыханием спросила Зефира. «А расскажите про нее. Какая она? А почему вы не вместе?» Вопросы посыпались один за другим. Влад не успевал отвечать. Да и не стремился особо. Сказал только, что сейчас с любимой разлучен, потому что попал в плен к светлорожденным. «Я, девочки, такой же слуга, как и вы», — печально вздохнул Лопатин. «Только ношу не ошейник, а кандалы». Феечки переглянулись, но говорить ничего не стали. Похоже, решили, что господин нуждается в поддержке. Лопатин, в принципе, был не против, чтобы его утешили. «Очень приятно, когда тебя старательно гладят по голове, тискают и обещают, что все будет хорошо и все наладится». Стук в дверь, требовательный, уверенный, заставил Влада чертыхнуться. Вот в кои-то веки, находясь в плену, удалось расслабиться, и обязательно кому-то нужно испортить идиллию. «Бесконечно надеюсь, что это обед принесли», – проворчал Лопатин, поднимаясь. «Или я за себя…» Договорить он не успел, потому что дверь открылась, и в комнату ввалилось несколько матросов. Вид у них был крайне агрессивный. Следом вошел капитан. И на лице у светлорожденного тоже была только брезгливость. «Взять его!» «Да ёпть!» – возмутился Влад, сжимая шпагу. «Что, даже не скажете за что?» «Не усугубляй свою участь сопротивлением. Отпусти оружие и позволь себя сковать. Иначе будешь уничтожен на месте». Чего Влад не ожидал, так это того, что за него вступятся феечки. Поначалу, когда матросы и капитан ворвались в каюту, девчонки исчезли. Но когда Влада принялись вязать, снова появились. «Нельзя хватать нашего господина. Это несправедливо. Он ничего плохого не сделал. Он хороший и никому зла не делал». На последней фразе Влад чуть не раскашлялся. Он-то прекрасно мог припомнить множество случаев и на земле, и после провала в бездну. «Брысь, крылатые, ваш обожаемый хозяин напал на благородную светлорожденную и попытался ее обесчестить», – рыкнул капитан. Вот теперь феечки и вовсе возмутились. Они наперебой принялись увещевать капитана, что Влад никого не бесчестил, и вообще был здесь при них, и никто его не трогал. Феечки были так убедительны, так заламывали руки, что капитан смягчился. Махнул рукой матросам, чтобы перестали заламывать Владу руки. Вот что, знаю, что крылатые почти никогда не лгут, и за хозяев обычно не вступаются. Господин Влад хороший, он нам сказки рассказывает, и без нашего желания не пользует. И вообще не пользует, у него любимая есть. Все, заткнитесь, верю, отмахнулся капитан. Только ваше слово против слова светлорожденный все равно ничего не стоит. Он повернулся к Владу, который так и стоял, поддерживаемый с двух сторон матросами. Смерил парня недовольным взглядом, потом тяжко вздохнул. «Я не знаю, парень, что занесло тебя в компанию к светлорожденной девице, но ты сделал большую ошибку, выбрав для путешествия первый класс. Сидел бы, как все младшие, в третьем, и горя не знал. А теперь прости. Слова феек против слова светлорожденной, сам понимаешь, не котируются. Я-то верю. Подозреваю, что девица на тебя от чего-то зла. Тем более, говорят, и в первом случае она на тебя пассажира натравила. Но поделать ничего не могу. Придется тебе в трюм отправиться». Капитан недовольно цыкнул и повернулся к матросам. «Ведите», – махнул он. «Только вежливо и заковывать не нужно. Разбираться с этим делом будут уже материковые службы, если светлорожденная Лилиана не отзовет свои обвинения. Поместите его в одно из технических помещений. В клетке для заключенных закрывать не нужно. Технические помещения не закрываются. Но господин Влад ведь не станет искать новых неприятностей и появляться на палубе». Влад заверил, что не станет. Капитан ему понравился, в отличие от всех прочих встреченных до этого эльфов. Нормальный служака, который просто старается выполнять свои обязанности. И к младшим расам относится не как к равным, конечно, но видно, что матросы, сприганные и хоббиты, его очень уважают, готовы выполнить любое пожелание. Сволочь, которая относится к тебе как грязи под ногами, так уважать не будешь. «А впрочем, что я ждал?» – мысленно хмыкнул Влад. «Что все эльфы как один окажутся невыносимыми сволочами? Да глупости все это. И все-таки вызывает уважение, что он при такой пропаганде все еще видит в младших расах достойных существ. Я вот насчет себя не уверен, что смог бы так, если б мне мозги постоянно промывали. Эх, ладно, в трюм так в трюм. У них тут на лайнере еще и клетки для заключенных есть. Неужто настолько много преступников, что специальное помещение нужно для содержания?» Влад ошибся. Клетки для заключенных нужны были не для того, чтобы содержать в них провинившихся за время перелета пассажиров, а для перевозки уже оступившихся преступников к местам заключения. На самом-то светлом Таклиане никаких тюрем нет, а преступления периодически случаются. Вот и приходится пойманных вывозить на другие материки. «Нечего было лезть на господскую палубу», – ворчал хоббит, который шел справа. «Ехал бы, как все нормальные, и нам с тобой возиться бы не пришлось. Нет, роскоши захотелось. Ну что, вкусил? Будешь теперь с бедолагами в трюме неделю мариноваться». «Как будто я прям стремился в этот ваш первый класс», – огрызнулся Влад. «Куда засунули, там и поехал. Я вообще понятия не имел до недавнего времени, как у вас тут все устроено». «Откуда ж ты такой неопытный?» – спросил Сприган. «Из Империи, в плен взяли». «Даже спрашивать не хочу, чем ты так ценен, что тебя аж первым классом везли, имперец. Могу только посочувствовать. Вашим у нас тяжко живется, гибкости не хватает». «Все, пришли. Вон твоя каюта со всеми удобствами. Гальюн в конце по коридору. Будешь мимо клеток проходить, нос зажимай. Жратву бедолагам раз в день приносят, ну и тебе буду заносить. Не переживай, у нас на этом не экономят. Бедолаг матросской едой кормят. Без изысков, но вполне прилично. Голодным не останешься. Чего будет нужно, стучи в дверь, на входе в трюм караульный. Но не наглей. Мне бы чего-нибудь почитать, а то скучновато у вас тут, судя по всему», – попросил Влад, оглядывая обстановку своей каюты. «Не так уж плохо, кстати», – удивленно думал Лопатин. «Не первый класс, конечно, но вполне купешка в поезде Мухосранск-Москва. Жить можно, не зная, чего меня тут пугали. Тесновато, конечно, и окошка нет, но тут можно обойтись и без него». Других пассажиров, кроме бедолаг, в трюме не нашлось. Видно, даже самые бедные слои населения предпочитали ехать третьим классом, на третьей палубе соответственно. Владу в каюте не сиделось, хотя хоббит-матрос притащил ему какую-то билетристику почитать о приключениях маленькой, но очень похотливой хоббитши на пиратском корабле. Ну а что еще читать матросу? К слову, написано было прилично и сюжет вполне интересный. Вот только Владу на месте не сиделось. Он чувствовал некое воодушевление, как будто уже смог выбраться из плена. На первой палубе было слишком душно, вслух скаламбурил Влад и отправился на разведку. Для начала в гальюн, до которого он так и не дошел, потому что увидел нечто куда более интересное. Трюм в основном оказался заполнен какими-то грузами. Тюки, коробки, ящики. Все опечатано, так что полюбопытствовать, что внутри, не вышло бы. Клетки с узниками нашлись в самом конце, возле гальюна. Всего две, и даже, пожалуй, попросторнее, чем каморка, в которую поселили Влада. Большого количества узников тоже не наблюдалось, по одному на клетку. Можно сказать, с комфортом расположились. Правда, каждый из сидельцев был прикован цепочкой из эльфийского серебра к потолку клетки. Достаточно длинный, чтобы можно было лечь в центре, а вот возле прутьев можно было только стоять. Охраны поблизости не было вообще. Бедолаги, как их называл капитан, выглядели потерянными и забытыми. Влад хотел пройти мимо, не станешь же наседать на разумных с вопросами просто так, невежливо. Но физиономия одного из страдальцев показалась ему знакомой. Он даже притормозил, пытаясь сообразить, откуда он может знать какого-то хоббита. Тот зыркнул на него недовольным взглядом, спросил: «Я тебе что, зверушка в зоопарке? Вали куда шел. И смотри, дверь за собой закрывай. Нам тут своей ванизмы хватает». Что да, то да. В углу каждой из клеток стояла по ведру, накрытому крышкой. Не слишком надежная преграда для запаха. Но Влад на это внимания не обращал. Он, наконец, вспомнил хоббита. «Это же ты! Тебя в столице при мне поймали». «Ну, круто, что ты со мной знаком», — хмыкнул хоббит. «Дальше-то что? Автограф возьмешь?» «Обойдусь без автографа», — отмахнулся Влад. «Но буду очень-очень сильно благодарен, если ты расскажешь, как возможно снять кандалы из эльфийского серебра». «Дурак, а если ты подосланный? Да и рассказал уже все, как пытать начали, так и выложил. Вон сосед мой сидит, у него и спрашивай». Действительно, в соседней клетке сидел гном, классический, как на картинке. До этого Владу вблизи представителей этого народа видеть не доводилось, так что было любопытно. Невысокий, ниже даже хоббита из соседней камеры. Бородатый, правда, борода не до пояса, подстрижена вполне аккуратно, как у какого-нибудь хипстера. На голове полный беспорядок, а вот борода вполне приличная. Видно, что действительно за ней следит даже в столь стесненных условиях. Одет гном был в какой-то строительный комбинезон, как и его сосед. Помятый, кое-где порванный и в пятнах. «Урод!» – зыркнул на хоббита бородатый. «Тебе прям нравится меня вкладывать, да? Одного раза мало показалось». «Да что он, не знает, что ли, если подосланный?» «Заткнись, не мог сдохнуть, когда поймали. Ты мне, подонок, что обещал? Если встанут на след, я сразу же сдернусь. Ну что, сдернулся?» «Да не смог я, жить очень захотелось, понимаешь?» «Ребята, все-таки к моему вопросу. Я ведь не спрашиваю, где конкретно это можно сделать», — перебил начинающуюся ссору Лопатин. «И кто конкретно тут может помочь? Мне просто нужно знать, как это в принципе происходит». «На кой черт тебе это надо, парень?» – устало спросил гном. Влад задрал рукава плаща и продемонстрировал браслеты. «Вот эти штуки хочу снять». «Имперец, что ли?» – хмыкнул гном. «Ну да, кем еще быть хуману?» «Вы только там встречаетесь. Забудь, глухое дело. Ну снимешь ты браслеты и что?» «Не знаю, какие ограничения у тебя на них наложены, но раз ты на корабле летишь куда-то, значит, свободы у тебя достаточно. Вот и радуйся тому, что есть. Поверь, сидеть в этой клетке куда хуже, особенно для меня. Я-то вообще никуда бежать не собирался. Мне и так нормально было. Пожалел идиота на свою голову». «И все-таки, сложно тебе рассказать. Все равно сидите здесь, скучаете. Это ведь как-то связано со стройкой, правильно?» «Я сразу подумал, что если где и можно эти кандалы снять, то только там». «Большого ума не нужно, чтобы сообразить», — хмыкнул гном. «Где еще можно найти оборудование для плавки серебра, как не при расщении домов?» «Ну да, там и можно снять. Берешь специальную горелку, прокладываешь между рукой и ошейником изолирующий материал и плавишь. Пара наговоров, чтобы успокоить вязь. И вот, вместо того, чтобы остаться с прогоревшей насквозь шеей, ждет счастливчика свобода. Только ты, парень, хуман, и лучше даже не пытайся в эту сторону думать. Ну вот представь, снял ты эти браслеты. Дальше-то что будешь делать? Проберешься зайцем на уходящий корабль, так? Только ты учти, что внешние рейсы контролируются куда тщательнее, чем внутренние. Это если ты еще до порта добраться сможешь. Беглецов так-то ищут. Вон урод большеногий, соврать не даст. «Да хватит уже обзываться», – устало ответил хоббит. «Я же извинился уже. Что мне ноги тебе целовать, чтоб ты меня простил?» «То есть ты сломал мне жизнь, лишил стабильного, высокооплачиваемого заработка, практически без контроля светлорожденных, отправил на каторгу и считаешь, что просто извини, будет достаточно?» – поразился гном. Судя по отсутствию экспрессии в голосе, этот аргумент он приводил уже не впервые. «Ну да, конечно, я принимаю твои извинения. Давай теперь в десна поцелуемся». «Кажется, я им не слишком интересен», – разочаровался Влад. Расспросить гнома поподробнее очень хотелось, особенно про загадочные наговоры. Найти горелку не казалось чем-то невозможным, и теплоизоляцию какую-нибудь тоже. По крайней мере, на родном острове он бы с этой задачей справился без труда. А вот как быть с колдовством, было решительно непонятно. Однако загадочным сидельцам явно было не до него. Они были полностью погружены в выяснение отношений. Влад сходил таки, куда собирался. Вернулся, а двое узников так и продолжали вяло перебраниваться. Одни и те же аргументы пересказывались разными словами. И Влад уже чувствовал, что он на стороне хоббита. В самом деле, что теперь всю оставшуюся жизнь дуться? Очевидно, что убивать гном своего товарища не собирался. По крайней мере, физически. Однако он твердо вознамерился уничтожить психику товарища по несчастью. Страшный зануда. Влад решил немного переждать. Должен же когда-нибудь этот бородатый успокоиться. И попробовать еще раз. Все-таки ему впервые встретились разумные, с которыми можно говорить более-менее открыто. Хотя, конечно, нельзя исключать эльфийского коварства. Может ведь такое быть, что это одна невероятно хитрая эльфийская подстава. Скажем, Эларендир специально оставил меня наедине со своей полоумной дочуркой. Подсунул мне неудавшегося беглеца вместе с тем, кто может атаков освободить. И теперь меня таким образом выводят на чистую воду. Нет, ладно, паранойя это правильно, конечно. Только совсем с ума сходить все-таки не стоит. Если уж эльфы настолько хитроумные, что могут просчитать такой план, проще уж тогда вообще не рыпаться. Но осторожность соблюдать все-таки стоит. Пока я ничего такого не сделал, только полюбопытствовал, и предъявить мне по факту нечего, ну кроме попытки изнасилования этой идиотки. Узники вроде бы успокоились, по крайней мере ворчание в той стороне трюма затихло, и Влад направился к ним. Взгляд, которым его встретил хоббит, содержал в себе множество самых разных эмоций. Обреченность, разочарование и немую мольбу о том, чтобы он ушел во свояси. И не провоцировал бородатого изверга на новый этап морального изнасилования. Лопатин даже засомневался. Может, не стоит так издеваться над бедным хоббитом? Неизвестно, какое решение принял бы парень, но тут дверь скрипнула, и в трюм влетели феечки – Стера и Зефира. Вид у крылатых был ужасно встревоженный, но Влад на это отметил лишь краем сознания, потому что в руках девицы держали подносы с чем-то очень аппетитным. «Еда. Парень успел изрядно проголодаться. В смысле, Стера, Зефира, ужасно рад вас видеть. А где Фериэль?» «Господин Влад, беда. Госпожа Лилиана очень-очень злая. Мы говорили с ее слугами, она просто рвет и мечет. Она уже идет сюда, чтоб над вами измываться. А вы не в клетке? Если она увидит, что вы не в клетке, она совсем разозлится. Может, и капитану устроить скандал? А мы вам еды принесли хорошей, чтоб вы тут не голодали. А Фериэль наверху осталась, она предупредит, если кто появится». Так, Влад поднял руки, пытаясь остановить словесный поток. «Девочки, большое спасибо, что меня не бросаете, но мне нужна еще помощь. Скажите, вы ведь умеете делать макияж? У вас ведь есть косметика?» «Конечно умеем», – даже возмутилась Тера. «Конечно есть», – добавила Зефира. «Тогда несите ее сюда поскорее, а я пока попробую подготовиться», – вздохнул Лопатин и посмотрел на узников. «Это, народ, я вас потесню, вы не против?»